Лица большинства были серьезными и сосредоточенными. Они смотрели на меня с явным интересом, но без особого дружелюбия. Многие из них переговаривались между собой шепотом или просто наблюдали за мной. Атмосфера в комнате была напряженной. «Прошу вас, Кин, присаживайтесь», — раздался голос сидящего по центру стола пожилого мужчины. Я обратил внимание на уложенные волной густые седые волосы и проницательный взгляд темных глаз. Голос мужчины звучал спокойно, бархатно, но в нем чувствовалась скрытая сила. Он явно привык отдавать приказы и видеть, как их выполняют без возражений. Наверное, именно поэтому я и взбрыкнул. «Спасибо, постою». Мужчина величественно качнул гривой и продолжил спокойным и уверенным голосом. «Кин, мы позвали вас сюда не просто так, не сомневаюсь». Он пожевал губами, но больше никак не отреагировал на то, что я его перебил. «Видевшие вас в бою сравнивают вас с героем из сказок. Говорят, что вы двигались так быстро, что за вами нельзя было уследить и самостоятельно разобрались с сильнейшим монстром в пещере. Эта проблема, войско, что вы видели под землей, предназначалось для атаки другого города», — продолжил он, будто не расслышав моего вопроса. «Матерые монстры уже окружили Гануду и бросаются на стены. Монстры, которых в этих краях не видели десятилетиями, появляются все чаще и действуют все смелее. Торговые пути перекрыты, люди боятся выходить за пределы города. Мы пытаемся справиться с угрозой, но наши силы ограничены». Я нахмурился. Слова старика звучали серьезно, но я все еще не услышал его предложения. «И что вы хотите от меня?» — спросил я, скрестив руки на груди. Старик слегка наклонился вперед, упираясь локтями в массивный стол. «У меня уже есть 5 охранников», — начал он. «Люди проверенные и надежные, но я вижу в вас потенциал. Пока мы не разберемся с этой проблемой, вы могли бы стать 6-м в моей личной охране». Его слова вызвали легкий ропот среди собравшихся. Несколько человек переглянулись, а один из них, мужчина лет 40, с резкими чертами лица и коротко остриженными волосами, поднялся со своего места у стены. «Прошу прощения за вмешательство, господин Шварк», — сказал он, обращаясь к седовласому мужчине, — «но я тоже хотел бы предложить Кину службу». Его взгляд устремился ко мне, оценивающий, таким недавно смотрел на девушек в клетках работорговец. «Моя семья недавно потеряла несколько людей из-за этих тварей. Я не хочу стать строчкой в этом списке. Я готов щедро заплатить за вашу защиту, Кин». Я посмотрел на него и чуть усмехнулся. «Возможно, кто-то из реальных монстроловов или охотников мог бы купиться. Увы, я не был заинтересован. Понятно, что люди напуганы обещанным бедствием, и каждый будет пытаться переманить на свою сторону как можно больше людей. Но в моих планах была драка с МАС, развитие и путь к силе, а не охрана бон с мелкого клинговского городишки. Благодарю за предложение», — сказал я наконец, обращаясь сразу ко всем. «Я не хочу становиться телохранителем, но готов помочь в защите города, если мы сойдемся в цене. Что вы можете мне предложить за участие в обороне?» «Предложить?» — дернул бровью Шварк. «Но ведь битва с кошмарами в ваших интересах. Позвольте напомнить, что ты сейчас наравне со всеми находишься в осажденном городе. Но в отличие от большинства, я могу в одиночку прорвать оцепление и уйти. Разумеется, я не стал бы уклоняться от битвы с бедствием, но им об этом не обязательно знать. Сегодня ради вас сюда пришли лучшие люди этого города», — с даром произнес посыльный, который провел меня в эту комнату. «Защищать их – большая честь для любого жителя королевства. Наместник Шварк, глава этого города, назначенный указом самого короля, глава Академии магов, лидер торговой гильдии». Фамилии и должности сыпались со всех сторон, но я их не запоминал. Я лениво посмотрел на людей. «Мне ничего не говорят ваши имена. Мне больше интересно, что я получу». Участники собрания переглянулись. «Сколько вы хотите камней за свою помощь?» — спросил наместник. «Пожалуй, нисколько. Камни оставьте себе. Меня интересуют ценности, лучшие артефакты, услуги. Может, какие-то техники для культивации?» «Какие-то что? Техники для чего?» — знать переглядывалась с недоумением. «Ясно, про культивацию здесь вряд ли слышали. Мы можем отдать вам особняк в центральном районе», — первым предложил наместник. «В центральном районе города, где недвижимость резко упала в цене. Мой род владеет самой богатой библиотекой в регионе. Если вам нравится знание, Кин», — посыпались предложения. «Я могу достать вам лучшие ресурсы для развития Нурса. Увы, лишь после того, как закончится осада. мы можем найти для вас исчерпывающее руководство по развитию магических способностей, независимо от того, к какой магической школе вы принадлежите. У нас много выдающихся шпионов. Некоторые из них находятся в других городах, некоторые находятся в рядах людоловов. Мы можем стать вашей невидимой новостной сетью. Я не обольщался. Во-первых, то, что предлагалось сейчас, после осады будет пересмотрено и отменено. А во-вторых, вряд ли я буду первым или последним посетителем за сегодня, которого эти бонзы будут пытаться облизать с ног до головы и наобещать разных благ. Поднимаю ладони. Давайте так, мне нужен лучший питомец. Обеспечите мне его в кратчайшие сроки, и я сделаю все, чтобы защитить ваш город. Кто из вас отвечает за питомник? Люди переглянулись. Взгляды метались от одного к другому, пока наконец наместник не вздохнул и не заговорил. А вот эта проблема, сказал он медленно. Его голос был одновременно смущенным и раздраженным. Почему? Разве вы не можете приказать руководству питомника выделить мне Нурса? Наместник слегка поморщился, но продолжил. Проблема в артефакте, который привязывает питомца к человеку. Он активируется циклично, и наш недавно закончил работать. Чтобы получить питомца, вам нужно посетить другой город, добавил он с неохотой. Тот, где артефакт сейчас работает. Его слова повисли в воздухе, а люди вокруг снова начали переглядываться, будто боялись, что я отправлюсь туда прямо сейчас. Атмосфера в комнате стала напряженной. Кто-то нервно постукивал пальцами по столу, кто-то отводил взгляд. Даже наместник выглядел неуверенно. У них не было вещей, которые могли меня заинтересовать. «Ладно», — легко сказал я. «Тогда вот как мы поступим». Предстоящая битва обещала быть очень жаркой. Я видел роящихся в поле вокруг стен громадных насекомых, от мелких до сильных, с броней толщиной в мою руку. Они пока не нападали, ждали команды. Маги строили рунные схемы, другие запускали фаерболы. Часть горожан поднималась и натравливала на эту орду нурсов, но потери тварей были гораздо меньше, чем потоки черных тел, стягивающихся со всех сторон к этой армии. Каждому, кто видел эту орду, становилось понятно, что мечей, стрел, нурсов, баллист и даже магии против моря тварей будет недостаточно. Нужно задействовать все возможные ресурсы. И в первую очередь я подумал о барсах. Я уже использовал эти семена в качестве живого оружия. Маленькие, малозаметные, но стоит им попасть в рану, и они превращаются в смертоносные хищные лозы. Я телепортировался на остров и в первую очередь посетил школу и забрал у директора сотню готовых арсов и сделал из них сыворотку. После того, как я убрал нежелательные эффекты и добавил больше арсов, чтобы довести шанс получения магического сопротивления до сотни, у меня осталось 23 арса. Из них я тоже сделал сыворотку, шанс получения особенности 29%, но выставлять на аукцион не стал. Возможно, пригодится в будущем. Донор, ранг, серебряный. Обнаруженные навыки и особенности. Сопротивление магии 100%. Усиление. Характеристики увеличиваются на 25%. Длительность 16 часов. Сыворотку я вколол себе сразу же, а спустя 8 минут, наполненных странным холодом, идущим от места укола по всему телу, я проверил статус, и на этот раз в нем были изменения. Артур Кошелев. Культиватор, стадия золотого ядра, сила, 123 плюс 25, временно, ловкость, 140 плюс 25, временно, живучесть, 68 плюс 25, временно, скорость, 290, защита, 211, сопротивление магии, 3, духовная сила, 245, навыки, ускорение, тело тени, открытые техники, незаметность, 98-100, познание, 54-100. Немного подросло познание, результат изучения фрески. Значительно выросла скорость, я выкупал и поглощал скоростные облики. К сожалению, рост был медленнее, чем мне хотелось, и планку в 300 баллов я не перешагнул. Сопротивление магии равнялось 3. Не слишком высокая цифра, особенно в сравнении со стоящей рядом защитой, но лучше, чем полное отсутствие особенности. Со временем она будет только расти. Да и защита, насколько я понимаю, берегла меня от магии, пусть и хуже, чем специализированная особенность. Полюбовавшись статусом, я принялся за дальнейшие дела. Купил на рынке самые большие мешки и набил в них несколько тысяч семян арсов, по дешевке скупив их через виртуальный рынок. Меня не удивило количество предложений. 1000 семян – это всего-навсего тонна мяса, иные кошмары весят гораздо больше. Потом направился вниз, ориентируясь на магический компас. Наступили сумерки, когда я приземлился посреди верхнего города, сжимая в руках громадные мешки. Отменив незаметность, я направился к сторожевой башне. Узкие улочки между каменными зданиями были освещены лишь тусклым светом факелов, отбрасывающих дрожащие тени на стены. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом пота, крови и гари. Одиночные кошмары уже атаковали город. Вдалеке раздавались крики, смешанные с ревом и воем нурсов. Я поднялся в караульное помещение. Внутри было тесно, пахло вином и сыростью. На грубо сколоченном столе лежали карты, покрытые пятнами и отпечатками грязных пальцев, какие-то документы. Глава стражи сидел за столом, склонившись над бумагами. Его плечи были опущенными, лицо осунувшимся. Под глазами залегли тени, волосы были всклокочены. Стражник выглядел так, словно не спал уже несколько дней, а может, в самом деле не спал. Услышав шаги, он поднял глаза. Взгляд его был тяжелым, полным раздражения. «А, это ты?» – пробормотал он хриплым голосом. «Точно, ты говорил, у тебя есть что-то стоящее. Надеюсь, оно действительно будет таким, потому что нам может помочь только гребаное чудо». Я молча поставил мешки у входа, подошел к столу и вытащил из-за пояса стрелу. На ее наконечник было приклеено семя арса. Глава стражи нахмурился, разглядывая стрелу. «Это и есть твое хваленое оружие?» – спросил он с сарказмом. «Какой-то клубень. Хочешь сказать, это спасет нас от кошмаров? Если он не заставляет их подчиняться нам и не превращает их в пыль, я не знаю, чем это может нам помочь. Сейчас вы все увидите. Идемте на стену». Глава стражи тяжело вздохнул, посмотрел на меня. «Знаешь, я сейчас больше всего хочу послать тебя к бедствиям. Но абы вокруг кого эти заносчивые трутни плясать не будут, поэтому дам тебе шанс». Он медленно и неохотно отодвинул стул, поднялся и последовал за мной. Взгляд главы стражи сразу замер на силуэтах кошмаров. Чудовища копошились в 200 метрах от стены, словно за невидимым куполом. Летучие монстры проносились гораздо ближе. «Чертовы твари!» – пробормотал глава стражи, нервно касаясь татуировки. Я взял лук у стоящего рядом стражника, натянув тетиву до предела, прицелился. «Слишком далеко», — прокомментировал глава стражи. Стрела сорвалась с натянутой тетивы с резким свистом и с хрустом пробила хитин на спине гигантской осы. Кошмар закрутился на месте, но не упал. А потом, тяжело жужжа, двинулся к войску кошмаров. «И что происходит?» — спросил защитник, отдавший мне лук. Глава стражи тоже щурился, но было слишком темно, чтобы люди могли рассмотреть детали. Улучшенное зрение помогло мне увидеть, как на месте попадания стрелы появились красные побеги. Тонкие и хрупкие, они росли с ужасающей скоростью. Через полминуты побеги превратились в толстые лозы с острыми шипами. Они начали оплетать осу, сковывая крылья. Кошмар удачно спикировал в гущу монстров. Растение продолжало расти. Лозы расползались во все стороны, потолстевшие настолько, что теперь их видели все на стене. Щупальца хватали ближайших кошмаров, обвивали их тела, ломали конечности и вонзались между хитиновых пластин. Орс пожирал их одного за другим. Защитники города наблюдали за этим зрелищем с трепетом и страхом. «Сколько у тебя таких клубней?» – охрипшим голосом спросил глава стражи. «Два полных мешка». Глава 26. Маас медленно шагала по выкопанному туннелю. Бедствие чувствовало себя раздраженно. Она не планировала атаковать сейчас. По плану нападение на город должно случиться через пару дней, когда армия кошмаров стала бы больше, но люди посмели огрызаться. Не было ничего плохого в том, что они атаковали со стен армию, это было в пределах ожидаемого. Но они осмелились пускать стрелы с древними семенами, за выстрел уничтожая несколько трудолюбиво собранных тварей. Более того, Орс из силой ее детей собирал один надоедливый человечек, планируя использовать против нее же. Сегодня бедствие было в своей первоначальной форме, двуногой, с тонкими руками и ногами. Она напоминала бы человека, если бы не крылья за спиной и не рой насекомых, ползущих по лицу. Именно такой она запомнила себя, очнувшись несколько сотен лет назад. Высоко над Маас, за толщей камня, земли и гнилого дерева перемещались люди, она чувствовала и видела их глазами муравьев, пауков и мошек. Они носились по городу, суетливо бегали от одной постройки к другой, не смирившись со своей участью, не осознав, что сегодня вся их суета бессмысленна. Она могла отследить каждого человека, могла просчитать и подслушать любого, но не сочла это нужным. Единственное, что она сделала, следила за каждым человеком в городе. 3015 человек. Это, конечно, не новый мир, где можно найти десятки тысяч, но тоже неплохо. Люди реагировали до милого медленно. Неделю назад кошмары вырезали грибников, охотников и наблюдателей в окрестностях. Ветрокрылы успели подлететь к внешней крепости на километр, прежде чем впервые раздался рев боевого горна. Но и это всполошило разве что воинов, привыкшие к безопасности. Разомлевшие жители выглядывали из домов на улицу, пытались разобраться, кто и зачем шумит, но никто из города не бежал, как когда-то в прошлом, а потом было поздно. Сейчас люди стояли на стенах, атакуя ее армию, но кошмаров было слишком много, крепко скованных ее волей. Люди по инерции торговали бесполезными на ее взгляд вещами, готовили еду, не зная, что им уже незачем есть. Людишки чистили канализацию, полировали броню и ковали оружие. Кто-то рассказывал анекдоты и натужно смеялся, пытаясь отвлечься от того, что совсем скоро утопит город в крови. Из города выходили вооруженные группы, некто решил прорваться через оцепление и попасть в соседний город. Они уже никуда не дойдут, в окрестностях хватало детей и масс, и на виду была лишь половина. Город строился в качестве временного места, чтобы можно было сорваться и разом покинуть его, убегая от опасности. Широкие улицы, к которым удобно бежать и вести скарб, нахлестывая скотину. Деревянные постройки, которых не жаль бросить или сжечь, заодно уничтожая и кошмаров. Люди помнили, как Маса и ее братья резвились на поверхности в прошлый раз. Никто не знал, когда они снова решат пройтись под тучами. Только вот бедствия дремали слишком долго. За это время в городе сменилось не одно поколение, и жители забыли, что им нужно прятаться, чтобы выживать. Решили, что истории своих прапрапрадедов – это всего лишь сказки. Они построили стены наверху, укрепили пещеру, в которой поселились, и даже посмели добывать руду в глубине гор. Они вырубили лес в округе, осмелевшие до нельзя человечишки, посмевшие поднять головы и перестать забиваться в самые глубокие норы. И она пришла, чтобы напомнить им место в этом мире. Сегодня все изменится. Снова. Мысленно она передала инструкции и приказы каждому в своей армии. Объяснила, какие цели уничтожить в первую очередь, какие можно отпустить. В голове Маас выстраивался грандиозный план разгрома этого захудалого городишки. Кого-то она уничтожила задолго до этого дня, кого-то приготовила на сегодня и ждет момента, когда человечка бросит перед ней на колени, и она выпьет из него жизнь, а кто-то посмел выжить. У людей не было возможности остановить ее, когда она планировала захватить добычу. Люди были слабы и не могли достойно сопротивляться бедствиям, веками жившим и копившим силу и веру. Их потуги напоминали усилия ребенка, пытающегося построить замок из сухого песка. Бедствия посылали кошмаров, твари атаковали людей со всех сторон, люди выбивались из сил и гибли. Даже если люди были сильны, монстры просто продолжали пребывать, как прилив, уничтожая все, что смеет сопротивляться. Выдергивали людей из строя, атаковали толпой нурсов, пока те не рассыпались от повреждений. Даже если поначалу людям казалось, что они могут выстоять, то через день, через неделю, через месяц непрекращающейся битвы еда либо умирала, либо покидала стойбище и бежала, а оставшиеся в живых воины прикрывали отход. И тогда уже на сцену выходили сами бедствия. Сломать тех, кого не сломали кошмары. Побег – единственное, что спасало людей. Бедствия любили человеческую плоть, любили чувство страха, источаемого людьми, но никогда не вырезали свою кормовую базу под корень. Наесться достаточно, чтобы заснуть на века и дождаться, пока люди расплодятся, вот цель бедствий. Таков был мир, когда Маас впервые пришла в него. Таким он был задолго до ее прихода и останется точно таким. Она отдала приказ об атаке, но не остановилась в безопасности, а продолжила шагать. В этот раз, впервые за всю ее жизнь, она выйдет против человека, который продемонстрировал свою силу задолго до запланированной битвы и посмел не умереть от рук ее слуги. Раньше она удостаивала чести битвы с собой тех, кто не умирал и сражался неделями, но в этот раз сделает исключение для маленькой мягкокожей мрази, которая уничтожила кладку ее детей под городом. Мая с тем временем дошла до ворот, закрывающих шахту. Ворота были прикрыты, но на них не было даже жалкого засова, стоило только надавить ладонью на дерево, и створка со скрипом отворилась. Что, испуганно оглянулись молодые солдаты. Им не потребовалось много времени, чтобы опознать в ней врага. Крылья, которые Маас подняла за спиной, выделяли ее издалека, да и остальные части ее тела наверняка вызывали в людях тревогу, как только они уделяли ей больше внимания. Клубящая и жужжащая чернота на месте лица, алебастровая кожа, без единого клочка одежды, ощущение давящего на плечи превосходства. Усатый десятник, бородатый, с полосами шрамов на роже, выругался и сплюнул, с ненавистью глядя на Маас. Его татуировка потекла черным дымом, и между ней и молодыми стражами встал огромный тигр. Остальным стражам, чтобы призвать своих нурсов, потребовалось на два удара сердца больше. «Не бежать, крысы!» — взревел десятник, глядя за спину на сгрудившихся там стражей, и пинками погнал вперед, заставляя призвать питомцев. Он единственный сохранял серьезность, внимательно наблюдая за окружением. Крупные руки, с неровными желтыми ногтями, лежали на рукояти клинка. «Чего ты хочешь?» — осведомился десятник, поглядывая на тигра. Глаза крупной кошки были выпучены, крупные усы встопорщены. Тигр припал к земле и хлестал по бокам хвостом. Стреноженный, лишенный настоящего тела и настоящей силы Нурс видел существо в многие бездны глубже и сильнее всего, с чем пересекался раньше. Крохотное сознание не могло даже объять всю суть Маас. «Все, что мог Нурс, дрожать и бояться. Я заберу ваши жизни во имя мое», — пропела Маас. Ее голос был похож на миловидную речь человеческой женщины и одновременно на жужжание насекомых. Как и ожидалось, голос произвел на человечков особенное впечатление. Пара человек замерли, будто загипнотизированные. «Во имя мое», — прошелестела Маас, — «ваши жизни — это ключи к моему величию». Десятник зыркнул по сторонам. Дорога была пуста, подкрепления не было видно. Более того, из города доносились истошные крики и лязг мечей. «Этого не произойдет», — хрипло говорит командир, собирая в кулак всю уверенность. «В городе хватает тех, кто даст тебе просраться. Я пришла не для того, чтобы дискутировать или сражаться. Я пришла убивать. Бросайте оружие, преклоняйте колени, и может, все обойдется переломами, а может и не обойдется. Но если мечи останутся в ваших руках, вы точно умрете». Вызванные нурсы кружились вокруг нее. Ни один из прирученных кошмаров не желал наносить удар первым. Ни один из стражей не стремился первым сдаться. 10 стражников – не та сила, которая побежит от одной твари, — сплюнул в ее сторону десятник. «Ты не сможешь уклониться от всех атак. Давайте, ребята. Командир, она выглядит, как страшила из легенд», — торопливо забормотал молодой страж. «Я готов убивать кошмаров, хоть на голема с мечом выйти, но это...» «Заткнулся», — зарычал бородач. «А то что?» — дерзко ответил юноша дрожащим голосом. «Если ты так уверен в себе, почему бы тебе не выйти вперед и не нанести ей первый удар?» Десятник зарычал, нагнетая ярость. «Я не чертов трус. Сдадимся, нас всех сожрут». Он бросился в атаку, сжимая меч, и тигр кинулся следом за ним. Бедствие лениво шагнуло в сторону, избегая тигриного прыжка. Легким движением руки дотянулась до бока питомца и вспорола крепкую шкуру, будто водную гладь. Хлынула кровь. Зверь упал, разбрасывая кишки, но и требуха, и кровь превращались в черный дым. Люди успели моргнуть, а зверь уже таял и втягивался в татуировку бородача. Маас потянулась всем телом, выгнулась в спине, растягивая мышцы, и спокойно пошла вперед. Бегущий стражник, успевший пробежать лишь пару шагов, взревел, как обезумевший варвар. Сжав рукоять клинка, выстрелил собой вперед, стремясь вонзить сталь вплоть. Бедствие с невозможной ловкостью обогнуло стремительный клинок и ударило тыльной стороной ладони по лицу бородача. Тускло вспыхнул разом разрядившийся защитный артефакт. Стража приподняла и швырнула над головами бойцов. Мужчина пролетел десяток метров, врезался спиной в камень пещеры и затих. Удар был столь силен и быстр, что меч, который выпустил из рук здоровяк, упал на землю в шаге от Маас. Если бы ремни на его ботинках были бы чуть менее тугими, обувь тоже осталась бы на земле. Маас нагнулась, подхватила оружие. Легкое движение кисти, и клинок последовал за здоровяком. Острие пробило железную броню и вонзилось под ключицу. Один из мальчиков-стражей решил последовать за командиром и попытался нанести ей ответный удар. От питомца, ледяного дракона, прошла волна жуткого холода. Храбро, сильно, но глупо. Мощная, слишком прямая атака, от которой Маас без труда увернулась и ударила в ответ. Когти вспыхнули черным. Бедствие без труда преодолело 5 метров. Ладонь пробила металл и вонзилась в грудь человека, а потом выдернула из груди человека бьющееся сердце. Бедствие окатило фонтаном крови, раскрасив алебастровую кожу. Растянувшийся в отчаянном прыжке дракон рассыпался в прах. Человечек явно был непростым и носил с собой целительский артефакт, который бешено сжигал ману, пытаясь совершить невозможное и заменить сердце. Паренек сделал шаг назад, опустил голову, чтобы посмотреть на свою рану. Увидел, как кровь течет из развороченной груди, окрашивая металл. Спустя секунду безжизненное тело рухнуло на колени, а затем с глухим стуком повалилось в бок. Среди оставшихся 9 стражей воцарилось смятение. Многие из них сделали шаг назад. Мая упивалась их страхом и не спешила убивать их. Старые привычки взяли верх, она снова играет с едой. «Когда я отнимаю жизни, чувствую себя такой могущественной», — заговорило бедствие. «Чтобы вы знали, это ощущение не угасает десятилетиями. Возможно, именно поэтому я продолжаю вас убивать. Сдавайтесь, или умрите». Лицо ближайшего стража скривилось от короткой судороги. «Братья», — выдохнул он, — «если мы хотя бы на минуту задержим ее, если наши жизни выиграют всего лишь минуту, за которую кто-то успеет наладить оборону, я пойму, что жил не зря». Через 6 людей словно прошла волна воодушевления, а затем они вместе с Нурсами, будто по какой-то невысказанной команде, бросились вперед. Нурсы не сидели без дела, перед людьми мчались пламенные копья, сотканные из света сети, а ноги Мааса плели лозы. Бедствие довольно захохотало и слегка сгорбилось, чувствуя, как внутри оживает трепет. Бой, бой против толпы людей, то, для чего она создана. Ее руки рассекали воздух и тела питомцев. Ее прыжки были безупречны. Она каждое мгновение контролировала пространство, иногда маневрируя крыльями. Они пытались следовать за ней, слишком слабые, чтобы даже заметить и успеть что-то предпринять, не способные достичь и половины того, что может она. Их удел – есть грязь, а ее – парить над миром. Стражи быстро осознали свою ошибку. Третьего она убила броском вырванного сердца в голову, хруст шеи прозвучал музыкой. Прежде, чем его тело упало, ее лапа разорвала летучую змею и вырвала из теней Нурса скрытника. Подхваченный меч полетел смертоносным снарядом и пробил 4-го насквозь. Остались еще 6, 2 из которых тут же выронили мечи из потных ладоней. Бедствие раскрутилось вокруг своей оси, расставив в стороны чудовищно острые крылья. В стороны полетел дым от развеянных Нурсов, брызги крови и чья-то отсеченная кисть. «Сдавайтесь или умрите». Они атаковали снова, безумные в своей отчаянной и безнадежной храбрости. Они бессвязно кричали, из глаз текла влага, они прыгали выше головы, отчаянно пытаясь нанести ей хоть какой-то урон. Бедствие было быстрее. Маас без напряжения читала картину боя и картину общей битвы, ежесекундно отдавала сотни приказов. Она видела слабость людишек и использовала ее. Их школа боя прежде не была знакома Маас, но за несколько секунд схватки бедствие просчитала их, дополнила недостающие в этой школе и поняла ее. Размашистые движения, созданные для борьбы с кошмарами и совершенно неэффективные против такого врага, как она. 5-го она убила, когда он схватил ее за запястье и пытался выкрутить руку. Дурачок не понял, что это она позволила ему коснуться себя. Очередное сердце летит в грязь, где ему место. 6-й был убит через мгновение. Он, плача и вопя, бросил в нее нож. И мгновение спустя рукоять этого ножа выросла из его глазницы. 7-й запаниковал, растерялся и шагнул навстречу удару. 8-му она оторвала руку. Технически он был еще жив. И потом замерла, смотря на коленопреклоненных стражей, которые могли только рыдать, бояться и дрожать. «Может, стоило выбрать себе в противнике кого-нибудь своего ранга?» — мрачно сказал кто-то. Хотя почему кто-то? Тот самый нахал, отказавшийся сбежать из города и от стражи, а потом посмевший не умереть и разгромить одну из ее пещер. «Ты долго», — кивнула ему Маас, — «будь ты чуть растороп». Бедствие не закончило фразу, мир вокруг нее полыхнул энергией. Сдавшаяся парочка попросту обратилась к кровавой пеной, и даже Маас пришлось слегка ускориться, чтобы увернуться от удара. Бедствие не использовало и половины своей силы, но раньше ей хватало гораздо меньшего. Она не помнила, когда в последний раз она уворачивалась от удара, который действительно мог ей навредить. «Продолжай», — попросил человек. «Прости, что перебил». Глава 27. Маас. Бедствие. Сила. 1020. Ловкость. 500. Живучесть. 890. Скорость. 410. Защита. 4329. Магическая сила. 16890. Способности. Аэрокинез — управление воздухом. Рой — управление насекомыми кошмарами. пожирание, способность поглощать характеристики, пожирая людей, полет, прорвать границу, способность начать вторжение в другой мир, кокон забвения, способность погрузиться в сон на десятилетия и века, титулы, перерожденная, вы умерли и воскресли, архикошмар, в вас верят и боятся, вы, страшная легенда этого мира, плюс 500 ко всем характеристикам, я здорово недооценил противника, тварь была настолько сильной, что я всерьез подумал, нужно ли мне сражаться с ней, и не стоит ли телепортироваться куда-нибудь в другое место, без гребаного джаггернаута с крыльями, она превосходила в скорости, в силе, во всем, разве что незаметность худо-бедно держалась, хотя когда Маас поворачивалась к месту, где я находился, покрывало незаметности штормило, едва удерживался в невнимании, нанести удар мечом, напитанным ци, я смог, но во-первых, даже не преодолел ее защиту, а во-вторых, скорости твари хватило, чтобы ударить вслепую в ответ, сплевываю кровь и пару выбитых зубов, лицо разбито, кулак бедствия прошелся по касательной, но этого хватило, чтобы пробить мою защиту, срань, после моего эффектного появления все пошло на смарку, минуту назад я приземлился здесь, пафосный и красивый, а сейчас не могу противопоставить бедствию ничего, Маас зависла в воздухе, ее крылья трепетали, издавая низкий гул, она слишком быстро, слишком сильна, каждое ее движение, плавное и непринужденное, а сражение со мной для нее не больше, чем развлечение. Я судорожно пытался придумать план, любой, но как-то я не припас в загашнике трюков, способных убить сверхчудовище. Я не думал, что она настолько сильна. Я был уверен, что смогу справиться с любым кошмаром, но сила этой твари была за гранью. «Ты слаб», — голос Маас был низким и вибрирующим, словно тысячи насекомых шептали одновременно. Появился гордый и уверенный, но теперь дрожишь, как и положено твоему роду. Ее слова злили и бесили, но обычные слова меня не сломит. Я сжал рукоять меча, пытаясь игнорировать боль в пальцах. В одном она права, я понятия не имею, как победить ее. Мое тело двигается на пределе, нанося и уворачиваясь от ударов, но даже этого мало. А единственный обмен ударами едва меня не прикончил. Молчишь. Маас издала странный щелкающий звук, то ли смешок, то ли раздраженный вздох, ее крылья затрепетали быстрее, создавая порывы ветра, которые поднимали с земли пыль и мелкие камни, черт, она же еще и аэромант, швыряю до предела напитанное энерголезвие и сразу ухожу в сторону, она молниеносно переместилась на полметра в сторону и снаряд пролетел мимо, покажи мне, смертный, прошипела она, покажи свою силу, Маас как-то вычислила, где я, и рванула ко мне с такой скоростью, что я едва успел подставить меч. Ее рука наотмашь ударила мой клинок, и оружие вырвало из моей ладони. Воздушный удар отшвырнул меня. Я врезался в ближайшую скалу и почувствовал, как в спине что-то хрустнуло. Или это в рюкзаке что-то сломалось. Я закашлялся, выплюнул еще немного крови и поднялся на ноги. Несгибаемый, в голосе Маас мелькнуло удовольствие. Но я согну. Проглатываю орс, впитавший в себя силы твари из пещеры. В животе бушует пожар. Ци наполняет тело, излишек отправляется в ядро по центру груди. Но даже посылая очереди из энерголезвия и волны сырой силы, я не могу задеть Маас. В рюкзаке снова что-то хрустело. Вдобавок к этому он вдруг начал странно вибрировать. Что за? Я едва успел снять и откинуть рюкзак, а потом из него вырвался яркий свет. Тесемки дернулись, и через мгновение из горловины выпорхнул шар для телепортации, который дал мне эклектика. Хрень, шарик завис в воздухе, вращаясь все быстрее и быстрее, внутри сферы начали проступать линии, складывающиеся в руны, они вспыхивали одна за другой, пока весь шар не покрылся светящимися символами, Маас замерла на месте, ее взгляд наполнился любопытством, сфера разлетелась на сотни осколков, словно взорвалась изнутри, но вместо того, чтобы упасть на землю, каждый осколок замер в воздухе, окруженный дымкой света, на каждом из них горела руна, маленькая, но невероятно яркая. Осколки начали двигаться, закручиваясь в сияющий вихрь. Спустя мгновение осколки опали. Там, где бушевал вихрь, теперь стоял мужчина с двухметровым резным посохом. Эклектика. «Рад меня видеть?» – спросил он меня, не отрывая взгляда от жутковатой фигуры, зависшей над землей. «Очень. Теперь можно разделить звездюли на двоих. Простая мысль о победе надо мной является наивной. Ты и твой друг понятия не имеете, насколько я сильна. Вот тут я бы поспорил. У меня вся ее сила описана в цифрах. Другое дело, что этих цифр ужасно много. Однако я рада, что ты здесь, надоедливый рунный маг. Ты будешь умирать долго. Это мы еще посмотрим, снисходительно усмехнулся эклектика. Он коснулся посоха, и на потолке, полу и на стенах подземной пещеры появились руны. Наверное, они должны что-то сделать мне, поинтересовалась Маас. Наверное, замедлить, или сразу убить. Я посмотрел на эклектику, ожидая ответа и атаки, но маг выглядел нервным и не таким уверенным, как при появлении. Он сжимал посох, как спасательный круг. Не знаю, что должны были сделать руны, но они не сделали ничего. Это бесполезно, произнесла Маас с презрением. Ее голос эхом разнесся по подземному городу. Вы двое, лишь пылинки перед бурей. Вы думали, что этот жалкий союз способен бросить мне вызов? У нас есть план? Спросил я, отступая на шаг назад. Боюсь, что я сделал ставку на один единственный удар. Разве ты не мог ударить точнее? Ты же ритуалист. А ты, практик, сражающийся с чудовищами, и что, мы в одной глубокой жопе. Справедливо. Пожалуй, ты умрешь первый, навела на меня когтистый палец Маас. Прежде, чем я сказал что-то остроумное, Маас рванула ко мне, но в этот раз била не наотмашь, а когтями и прямо по горлу. Хотелось сказать что-нибудь пафосное, но кровь из разодранного горла заливала мою рубашку, и вместо слов изо рта выходили только булькающие звуки. И тогда я умер. Пустота. Бесконечный океан тьмы, который поглощает все. Мысли, чувства, время. Я – ничто. Я – тишина. Но где-то в этой пустой бездне вдруг раздается слабый звук, словно отдаленный шепот, пробивающийся сквозь толщу воды. Он зовет меня. Я ощущаю себя каплей света, крошечной искрой в бескрайнем мраке. И эта искра начинает расти. Сначала медленно, затем быстрее. Свет внутри меня становится ярче, горячее. Он разрывает оболочку, в которой я был заключен. Я больше не часть этого океана. Я – нечто большее. Я выныриваю из тьмы. Свет ослепляет меня на мгновение, и я чувствую холодный воздух, обжигающий кожу. Мои легкие наполняются первым вдохом, тяжелым и болезненным, но реальным. Я открываю глаза и вижу перед собой поле битвы, где я был, секунду, вечность, назад. Все вокруг кажется размытым, как будто я смотрю на мир сквозь пелену воды. Первое, что я замечаю, эклектику. Он лежит на коленях, сжавшись в комок под защитным куполом. Его руки, которыми он сжимает посох, трясутся, а лицо искажено болью и отчаянием. Купол дрожит, покрытый трещинами. Каждый удар Маас по нему отзывается гулом в моих ушах. Маас, она все еще здесь. Ее когтистые руки с силой обрушиваются на магический барьер. Ее крылья темной тенью нависают над магом. Она знает, что купол скоро рухнет. И тут она замечает меня. Ее движения замирают на мгновение. «Ты», — шипит она, ее голос звучит низко и угрожающе. «Ты должен был исчезнуть. Но я не исчез. Я стою здесь, живой и полный сил, которых раньше у меня не было. Что-то изменилось во мне. Я чувствую это каждой клеткой своего тела. Свет внутри меня пульсирует, готовый вырваться наружу. Это больше не просто искра, это огонь. Я делаю шаг вперед, и земля подо мной слегка вздрагивает. Маас отступает на шаг назад, ее крылья прижимаются к спине. Она больше не выглядит такой уверенной. Статус. Монокль потерян, я не чувствую его, но стоит пожелать, и статус появляется передо мной. Артур Кошелев. Культиватор, стадия золотого ядра. Сила. 1123. Ловкость. 1140. Живучесть. 1068. Скорость. 290. Защита. 211. Сопротивление магии. 3. Духовная сила. 245. Навыки. Ускорение. Тело тени. Открытые техники. Незаметность. 99-100. Познание. 54-100. Титулы. Перерожденный. Вы умерли и воскресли. Архичемпион. В вас верит. Плюс 1000 к основным характеристикам. Получилось, шепчет эклектика. Невозможно, кричит Маас. Столько веры. Откуда как? Сколько человек верили в Маас за все время ее жизни на Клинге? Наверное, несколько миллионов. Вряд ли человечеству, незнакомому с базовыми правилами гигиены, без знания хирургии, без нормальных больниц и с постоянной угрозой кошмаров, удалось бы разрастись сильнее. Сколько верили в меня, в Искателя, который одним из первых показал на камеру свои способности, раскрученного телеканалами, по мотивам приключений которого создавали мультфильмы, а забинтованные фигурки продавали в сотнях онлайн-магазинов, не знаю, но видео со мной точно набирало миллионы просмотров. Полагаю, мощь СМИ, пожал я плечами, поднимаюсь на ноги. Бедствие все еще было страшным, все еще было сильнее всех, с кем я встречался до этого. Оно собиралось сожрать меня, эклектику и всех людей в городе. Я сильнее, спокойно сообщаю бедствию, древнему жестокому кошмару, и шагаю вперед, сжимая клинок. Тварь давит своей волей, от которой почти теряет сознание эклектика. Я продолжаю идти, спокойно проходя через этот удар. Кошмар взмахивает крыльями, и ураган проносится по подземному городу. Ветер хватает в горсть живых людей и трупы, разносит по кирпичикам и бревнам здания. Никакая защита не помогла бы мне остаться на ногах, приняв такой удар. Но я шагаю вперед, не прикладывая усилий. Вера – это не просто голые циферки к статам. Я чувствую, будто сотни тысяч рук толкают меня в спину, помогая идти. Она рождена из кошмаров и страхов, сплетена из страшных снов и соткана из старых сказок. В меня верит, как в самого великого из героев Земли. И я сильнее. Вокруг маяс клубится черная пыль. Бедствие растет. Хитин становится толще, ноги и руки разрастаются, впитывая черный дым. Маяс становится подобием прежней себя, размером с вставший на дыбы локомотив. Она упирается в потолок пещер уродливо раздувшейся головой. Она не боится меня. Никогда никого не боялась. Ты ничтожен. Летит в меня раскатом грома. Ты жалок и слаб. Но в ответ звучит констатация факта. Я сильнее. Кинжал, оставшийся на земле. Кинжал, который я не мог пронести в шкатулке, был мне не нужен. Я изучил его, познал руны, чтобы действовать им как можно лучше. Это помогло мне победить мясоеда. Но теперь я мог воспроизвести эти руны на другом оружии. Раньше эта мысль приходила ко мне в голову, но раньше ци не подчинялась мне с той легкостью, как сейчас. По клинку бегут руны. Они появляются с обеих сторон на лезвии, и даже в центре клинка, прямо в металле. Я слегка изменил рунную цепочку, растянул на меч, что немного ослабило ее, но клинок был напитан моей силой, моей верой, так что удар получится не слабый. Бедствие пыталось сопротивляться. Оно метало в меня магические удары, от которых пол пещеры трещал и раскалывался. Оно давило своей волей, пыталось искривить пространство, чтобы остановить меня. Я шагал. Маяс пыталась разрастись еще больше. Пыталась бить по разуму, атаковала ветром и насылала на меня полчища насекомых, но впустую. Наконец бедствие взревело и ударило по мне рукой. Ладонь опустилась, как гигантская мухобойка, и разлетелась хлопьями черного пепла. Обычный клинок, усиленным рунами и верой, пришедшими из иных миров, рассек плоть древнего чудовища, как пластилин. Взревев от боли и ярости, Маяс отшатывается. Ее гигантское тело дрожит, глаза вспыхивают алым светом. Воздух вокруг наполняется зловещим гулом. Сама тьма оживает, чтобы защитить свою повелительницу. «Ты смеешь бросить вызов мне?» Ее голос гремит, как раскат грома. Камень под ногами трещит. «Я вечно. Я спокоен. Мое сердце бьется ровно, и я не знаю, что может заставить его ускориться. Но я сильнее». Маяс рычит. Ее рев сотрясает воздух, но я уже двигаюсь. Лезвие моего клинка вспыхивает светом, который разрывает тьму вокруг нас. Я молниеносно устремляюсь вперед. Когтистая рука взмывает вверх, пытаясь остановить меня, но слишком поздно. Клинок проникает в ее грудь, пронзая и нанося урон самой сути бедствия. Дрянной клинок, но за рукой, которая его направляла, стояли миллионы людей. Их вера разит гораздо больнее железа. Меч вонзается глубоко в грудь бедствия. От раны ползут трещины, полыхающие алым. Маяс кричит. Это не просто боль, это страх. Страх перед концом. Ей наконец стало страшно. «Жалкий человек», — шепчет Маяс. Ее голос затухает вместе с угасающими углями в глазах. Тело бедствия начинает осыпаться пеплом. Я стою среди хаоса, тишины и пыли, держа клинок в руке. Ветер уносит остатки Маяс прочь, не оставляя ни облика, ничего-нибудь, на что можно бросить семя Арса. Впрочем, любой трофей после того, что мне сегодня перепало, смотрелся бы жалко. «Я сильнее», повторяю я, но уже тихо, не для нее, для себя. Я расслышал чей-то надсадный кашель и скрежет. В клубах пыли появился эклектика, припадающий на правую ногу. Мужчина волок за собой стул. Добравшись до меня, эклектика поставил стул и развалился на нем, настолько вальяжно, насколько мог в потрепанной одежде и с ссадинами по всему телу. «Полагаю, я должен сказать тебе спасибо. Ты ведь провел ритуал, который дал мне силу. Не утруждайся, я сделал это не ради тебя. Наружу тоже можешь не торопиться, защитники сами справляются с кошмарами. Тем более, что после смерти маэст-чудовища с удовольствием атакуют друг друга. Ты знаешь, что за всю историю этого мира ни разу не уничтожали кошмар ранга бедствия? Спросил он меня. Я присел на каменный пол. Нет, не знал. Что там идет после бедствия? Спросил я. Эта битва мне понравилась. Я выложился на полную и даже больше. Подумал, что умру, но напрягся и выжил. Обожаю битву на грани, эмоции становятся ярче, а победа ощущается невозможно сладкой. Обожаю чувства, когда ставишь на кон свою жизнь и выживаешь. Оказываешься лучше противника. Какой там противник дальше? Чувствую, что мои силы изрядно выросли. В каком смысле дальше? После Маас нет ничего. Ты уничтожил один из пяти величайших кошмаров этого мира. Осталось еще четыре, но по силе они не будут сильно отличаться. Возможно, даже окажутся слабее. Да и бедствия эти могут находиться где угодно. Ты можешь потратить всю жизнь, летая по небу огромного мира и не наткнуться ни на одного. Я растерянно хмыкнул. Погоди, как же, и что мне теперь делать? Защищать землю? Эклектика пожал плечами. Я уже провел ритуал, и теперь на земле перестанут появляться новые кошмары, а здесь не появится новых искателей. От оставшихся тварей земля себя защитит. Я все еще недоумевал. Погоди, бедствия, они же не могут быть верхушкой развития кошмаров, то есть, они же жрали тысячи людей, поглощали их жизни. Должно быть что-то за бедствиями. Не может быть, чтобы... Стоп, стоп, Артур, пойми одну вещь. На данный момент сильнейшее существо в этом мире – ты. Все, выше некуда. Ты практик, можешь медитировать и расти в силе и дальше, как практик, но равные противники для тебя закончились. Ты шутишь, всегда может быть кто-то сильнее, всегда должен быть кто-то лучше. И на данный момент сильнейший – ты. Я не мог в это поверить. Когда мне сказали, что я нахожусь на вершине, вместо ожидаемого ликования я почувствовал усталость и опустошение, будто весь мир стал пресным, будто больше ни к чему стремиться, будто я использовал чит, взломал жизнь и утратил удовольствие. Нет, не может этого быть. Ты не думал, как бы сложилась жизнь Кларка Кента, если бы он попал в обычный мир, без Ликса Лютера и прочих злодеев? Непонятно к чему спросил Эклектика. Я думаю, в реальном мире, лишенном суперзлодеев и глобальных угроз, Кларк Кент, обладая всеми своими сверхспособностями, оказался бы лишним. Его ожидали бы шоу, где он поднимал бы многотонные машины. Может, карьера национального героя или солдата, уничтожающего армии во имя Родины. И беспросветная тоска. Он постоянно задавался бы вопросом, кто я, в чем смысл моей жизни. Чего бы он ни достиг, ему бы казалось, что он мог достичь большего. Он постоянно думал бы, что, если все время он занимался не тем, он не знал бы, куда ему идти и что ему делать. Кент обязательно столкнулся бы с глубоким экзистенциальным кризисом. Без Ликса Лютера и других врагов, которые обычно представляли собой вызов и придавали смысл его существованию как Супермена, Кларк чувствовал бы себя потерянным. Каждый день он просыпался бы с осознанием, что его способности не находят достойного применения. Он мог бы помогать в мелочах, спасти котенка с дерева, предотвратить аварию на атомной станции или потушить пожар в торговом центре, но такие действия сверхчеловеку казались бы недостаточно значительными. В мире, где нет глобальных рукотворных катастроф и злодеев, против которых нужно бороться, его жизнь казалась бы ему бесцельной. Без конкретной цели или угрозы, которую нужно устранить, он чувствовал бы себя как человек без компаса в бескрайнем океане. «Ты планируешь задвигать мне за комиксы?» Эклектика вздохнул. «Господи, что за подростковый сленг? Я это к тому, что тебе может быть сложно найти достойную цель в жизни. Как ты смотришь на то, чтобы почивать на лаврах, купить себе ламборджини, обучиться водить вертолет, делать все, что хочешь, предаваться разным развлечениям, есть ложками красную икру, купить себе бассейн с дельфинами, попрыгать с парашютом, одеться в шмотки московского ЦУМа, в конце концов? И зачем мне все это?» Устало отозвался я, чувствуя себя все хуже. Мысль, что мне теперь ни к чему стремиться, убивала. Я никогда не понимал гедонистов. Да о чем говорить, у меня куча денег на земле, но я забыл, когда в последний раз тратил их на что-то. Мне не нужно ничего из того, что может предложить мне земля. Есть другие миры, куда у тебя вроде как есть доступ. Может, там найдешь для себя противников. Это был вариант, я об этом не задумывался раньше, но, пожалуй, это лучше, чем отдых и почивание на лаврах. О каком бы развлечении Земли я не подумал, оно казалось мне пресным. Я сомневался в том, что Земля могла бы занять и увлечь меня. Какой может быть адреналин в прыжках с парашютом с самолета, если я теперь могу прыгнуть без него и не просто выжить, но даже и не поцарапаться? В этом мире хватает интересного и без драк. Подружись с кем-нибудь, поступи в какую-нибудь школу, обучись рунной магии, заведи себе питомца, в конце концов, попробуй жить жизнью обычного человека, в ней тоже хватает радости, тебе нужно лишь почувствовать ее. Я промолчал, и эклектика продекларировал: каждый для себя решает сам, что приятнее, хруст купюр в кулаке или наакм щелчок затвора, хорошая кредитная история или правдивые истории у костра. Не знаю, к чему ты это, но спасибо за диалог, даже несмотря на отсылки к комиксам. Эклектика кивнул: всегда пожалуйста, но мой тебе совет, найди свое место в обществе, на земле или клинге, неважно. Я кивнул, хотя не собирался сразу же следовать его совету. Для начала нужно разгрести завалы, спасти тех людей, кого еще можно спасти. Кстати, чуть не забыл, твой артефакт для сбора духовной энергии. Эклектика кинул мне стеклянный шарик. Только если через стекло обычного шарика можно было что-то разглядеть, то этот был усеян сотнями мельчайших рун. Правда, не думаю, что он тебе поможет. Здесь слишком разряженный духовный фон. Я кивнул. Разряженный, так разряженный. Буду решать проблемы по мере поступления. Он Юн, субкоманданте. Глава 28. Обычно путь героя, который идет к более и более сильным противникам, заканчивается плачевно. В какой-то момент либо сам герой переоценивает свои силы, либо противнику везет. И человек, сразивший десятки и сотни тварей, падает на землю с рассеченным когтями горлом. У меня была другая история. Сперва, сражался с тварями на островах, потом, на земле с более сильными тварями, а затем перешел в мир, где жило кошмарное бедствие, которое пыталось вторгнуться в наш мир, и убил его. А потом неожиданно для себя понял, что дальше расти-то и некуда. В играх, в которые я играл прежде, и в историях, которые я читал, был один нюанс. После победы героя над главным чудовищем или антагонистом история сама собой сходила на нет. Никто не описывал, как живется герою без вызова, к чему он стремится после достижения главной цели. Поэтому у меня не было даже вычитанного в книгах выхода из ситуации. Кто мог предположить, что главному герою после победы над грандиозным злом придется столкнуться еще и с внутренними проблемами? В итоге я оказался на распутье. Можно было почивать на лаврах, тратить заработанное золото и пытаться жить в роли, в которой я не жил никогда. Если честно, это не то, чего я хотел. Никогда не считал себя человеком, которого удовлетворит сидение на месте и трата денег. Двухэтажный особняк меня не прельщал. Да, интересно расслабиться в красивом месте раз в неделю или раз в месяц, пожарить шашлыки, посидеть с друзьями. Но заниматься этим каждый день, когда привык бороться и побеждать, когда привык уделять свое время тренировкам, расслабляться и обрастать жиром. Нет, на землю я не отправился. Сперва, помог разрушенному городу. Наравне с остальными разбирал завалы, раздавал раненым орсы, накладывал жгуты, таскал тела. Затем отправился наверх, на острова. После прибытия на бастион я первым делом прошелся по лавкам, посмотрел на строящуюся гостиницу, побеседовал с группой стражников, которые до сих пор смотрели за порядком и пока не вернулись к прежней жизни. Создал на стене алхимической комнаты фреску, копию той, что оставил на земле. Потратил полчаса, зато обеспечил бастион еще одной полезной достопримечательностью. Если с местными наладить контакт, можно будет возить их сюда и прокачивать. Лавки, которые я купил на баллы от ивента, работали и обеспечивали людей необходимым. Духовные товары появились на рынке, летающая крепость была достаточно оживленная и притягивала народ. Появились еще 4 самодельных причала, и пришвартованных островов стало больше сотни. Проверил охранных големов, выслушал Габила, который требовал принести ему товаров из другого мира. Поделился семенами духовных трав с теми, кто вежливо попросил их для своих прокачанных теплиц. Разгреб десятки сообщений и понял, что я оставил на островах и на земле большой и значимый след. Даже за вычетом убийства бедствия, свидетелем которого был один эклектика, я создал себе репутацию жесткого, но честного, хотелось бы верить, кошмарного торговца, купил и обустроил бастион. Создал банк, производственные здания, оставил фреску. Купленные мной крафтовые книги расшифровываются на земле, принесенные из мира рыжие жезлы разобраны, изучены и скопированы. Видео с моими приключениями ходит по сети. Вздыхаю и захожу в тренировочный зал. Отданный эклектикой стеклянный артефакт ложится рядом с фреской. Время для медитации. Нужно проверить, что там сказала эклектика по поводу плотности духовной энергии. Я сел в позу лотоса, вздохнул и закрыл глаза. Потоки энергии, идущие от фрески, окутали меня. Я сосредоточился на дыхании, стараясь вбирать в себя как можно больше ци. Энергия текла рекой. Чем дольше продолжалась медитация, тем сильнее становился поток энергии. Вот только для меня теперь этого количества энергии было недостаточно. Даже за сутки медитации я не наполнил ядро даже до 10%. Оно ощущалось бездонным, и сколько я не заливал в него энергии, этого было мало. Чтобы перейти на четвертый ранг практика, мне нужно полностью заполнить ядро духовной энергией и трамбовать ее, стараясь запихнуть еще больше, искусственно раздвигая границы возможного. Сейчас же я не заполнил его даже на десятую часть. Удивлюсь, если за все время, что я на ранге ядра, я его хотя бы на 5% заполнил. Зря я подумал, что в школе сидят дурачки, которые не осознали, как правильно культивировать и достигли максимум третьего ранга. Нет, о культивации они знают больше меня. У них под рукой есть специальные залы для медитации и отработанные техники, и они не справились. Значит, достичь этого ранга будет непросто, в этом уже есть вызов. И я ощущаю, что вместе с этой целью внутри меня снова появилась мотивация что-то делать, к чему-то стремиться. Есть причина, по которой в школе практиков третьего ранга считали вершиной прогресса совершенствования, а четвертый ранг и далее – сказками. Для перехода на четвертый ранг нужно куда больше ци, чем я сейчас могу собрать с помощью артефакта эклектики. Как и сказал маг, нужен куда более энергонасыщенный фон, чем на клинге и в школе. Выходит, чтобы стать практиком четвертого ранга, мне нужен другой мир, со своими бедствиями или какими-нибудь неостановимыми злодеями, отправляющими армии зла на мирные страны. Попасть в другие миры можно через школу, с директором можно договориться, или заставить его открыть портал в место, где будет больше всего энергии. Не верю, что они не могут пропускать людей через порталы в чужие для них миры. Но есть один важный момент. Хочу ли я путешествовать по мирам в одиночку? Навряд ли. Как сказала эклектика, мне не стоит уходить от общества. Одному становится скучновато. Ни с кем поговорить, обсудить схватки, еду в тавернах или ресторанах, да хотя бы погоду. Кого мне хотелось бы видеть рядом с собой? Того, кто заинтересован во мне, и желательно, был таким еще до того, как я прославился. Отвечая самому себе, я уже знал, кого я хочу видеть перед собой. Амилу из школы. Девушка явно была заинтересована во мне. Она первой начала общения, делилась знаниями и была рада проводить время вместе. Стоило мне попросить, пронесла в школу артефакты из своего мира, что в принципе было запрещено. Была весьма рада, когда у меня появились браслеты телепорта и звала в свой мир. Тогда это было не в моих планах, тогда у меня были дела на земле и на островах, но теперь можно попытаться вернуть эти отношения. И вот я летаю над полем, стоя на мече. Самый сильный практик этого мира, вместо того чтобы вершить судьбы или сражаться с тьмой, собирает цветы. Сверху поле выглядело как разноцветный ковер, и я, используя свое улучшенное зрение, высматривал самые красивые бутоны. Мой взгляд находил ромашки, маки и васильки. Вот этот будет отлично смотреться в букете, подумал я, наклоняясь и ловко срезая кинжалом цветок. Это действительно нелепо, пробормотал я себе под нос, глядя на уже собранный букетик в руке. На земле за 1500 можно купить готовый, с упаковкой и ленточкой, оформленный гораздо красивее, чем я смогу когда-либо сделать. Но в отсутствии флористов приходится балансировать на летающем мече. Я тяжело вздохнул и снова наклонился за очередной ромашкой. Меч подо мной слегка накренился, но чудовищная ловкость позволила мне не свалиться лицом в траву и на полной скорости срезать стебель. Собрав 31 цветок, я выпрямился и оглядел свой труд. Букет получился, ну, скажем так, милым. Но на земле его точно оформили бы лучше. А потом я отправился в школу. Я не думал, что Амила кинется мне на шею, и был готов к обвинениям, причем не беспочвенным. Я был готов к пощечине, готов к игнору. Но этот разговор должен состояться. Я точно уверен, что мне это нужно. Неизбежная разборка произошла в классе, куда я отправился в первую очередь. Когда я открыл дверь, там шло занятие. Чжоу объясняла Мили тонкости обращения с духовной энергией, а девушка записывала сказанное. Когда я появился, они на мгновение замерли. Рыжая была великолепна. Рыжая, пожалуй, всегда была великолепна. Светлое, безупречное лицо, за спиной, коса тяжелых и густых волос. Единственное, что мне сейчас в ней не нравилось, глаза, прищуренные и потемневшие от гнева. Первым заговорил Чжоу. «Я чувствую, ты стал гораздо сильнее». «Но как?» Я не ответил, наблюдая за Милой. Разумеется, девушка была зла. Ее губы сжались в тонкую линию, как будто она изо всех сил пыталась удержать поток слов, которые готовы были вырваться наружу. Но вскоре они дрогнули, и слова все-таки полились. «О, ты наконец заметил меня. И чем я удостоилась такой чести? Пожалуй, оставлю вас», произнес Чжоу и вышел. «Я всегда тебя замечал. Так почему пропал после совместной ночи? Я думала, с тобой что-то случилось. Ты исчезаешь, причем надолго, а я не нахожу себе места. Думаю, что с тобой что-то случилось. Думаю, что ты серьезно ранен или даже умер, но нет. Ты посещаешь школу, торгуешь с директором, видишься с нашим наставником, но не находишь ни минуты, чтобы поговорить со мной. А теперь заявляешься, да еще и с букетом. Наверное, тебе что-то нужно, верно? Не могу придумать другой причины. Мне нужна ты. Ты отнесся ко мне как к игрушке, а теперь заявляешь, что тебе нужна я. Ты хоть раз подумал о том, что я чувствовала? Или для тебя это просто игра?» Я стоял перед ней, сжимая в руках букет, который собирал с таким тщанием. Цветы сейчас выглядели нелепо, даже жалко. «Ты права», спокойно киваю. «Не в том, что я отнесся к тебе, как к игрушке, а в том, что я не прав и поступил неправильно. Я исчез. Я испугался. Оказывается, признаться в слабостях легко, когда у тебя за плечами бонус в 1000 пунктов к характеристикам и вера целого мира». Она вскинула бровь, глядя на меня с недоверием. «Испугался ответственности? Или, увидев меня во сне, ты счел меня уродливой?» Я поморщился. «Слушай, мы сейчас можем окончательно разругаться, но я хочу помириться. Понимаю, что ты не обязана мне в этом помогать, ты сейчас зла и хочешь ужалить побольнее, но давай я сперва объясню, хорошо? Я боялся оказаться в чужом мире, в котором я ни разу не был, и единственным знакомым для меня человеком там будешь ты. Это как отправиться в путь по морю на судне с опытным капитаном, но без остальной команды, доверить свою жизнь одному единственному человеку». Она пристально посмотрела на меня. «И ты решил, что я не заслуживаю этого доверия, поэтому решил ничего не объяснять, не делиться страхами, и просто исчез?» Ее голос был холодным, как лед. «Ты даже не подумал о том, каково мне. Я потратила кучу золота, чтобы мастер наставников выложил из своих кладовых редчайшие парные артефакты-телепорты. Я намекала тебе на то, что хочу увидеть. И вместо того, чтобы отдать мне браслет, вместо того, чтобы и дальше строить отношения, ты ушел.